согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики. Тон Чольхо был назначен чрезвычайным и полномочным послом нашей страны в Республике Экваториальная Гвинея.